Глава 19. Чем забавлялся герцог де Бофор в Винсентском замке? Пленник, так сильно пугавший кардинала, пленник, чьи 40 способов побега из тюрьмы тревожили спокойствие всего двора, и не подозревал, что он так страшен в Пале-Рояле. Он видел, что его стерегут так зорко, что все попытки его останутся бесполезными. Все мщение его выражалось тысячей ругательств на Мазарини. Он попробовал было сочинять и куплеты, но скоро от этого отказался. Небо не только не дало Бофору способности писать стихи, но даже и дара легко выражаться в прозе. Тогдашний поэт Бло написал о нем: «Препрославленный Бофор, который сумел покорить Париж, должен всегда извлекать шпагу, но никогда не должен подавать свое мнение. Если он хочет служить всей Франции, пусть лучше не подходит к ораторской трибуне, пусть вложит в ножны свое красноречие и извлечет из них свое железо». После этого понятно, что пленник должен был ограничиться бранью. Герцог де Бофор был внуком Генриха IV и Габриэля д'Эстре, столь же добрый, храбрый, гордый, как его дед, а главное, такой же гасконец, но гораздо меньше образованный. Будучи некоторое время после смерти Людовика XIII фаворитом, первым человеком при дворе, он был вынужден, наконец, уступить это место Мазарини и сделаться вторым. Он имел глупость и неосторожность рассердиться на этот переворот и высказать свое неудовольствие, так что королева на другой день приказала арестовать его и отвезти в Винсент под присмотром того самого Гито, с которым мы познакомились в начале рассказа и с которым еще встретимся. Само собой разумеется, что королева значит Мазарини. Таким образом избавились от его особы и притязаний, и он уже 5 лет жил в Винсентском замке и, увы, вовсе не с королевской роскошью, приличный принцем крови. Это время, в которой созрели бы мысли всякого другого, пролетело над его головой, не наделав с ней никаких изменений. Другой действительно рассудил бы, что если бы он не вздумал бороться с кардиналом, презирать принцев, идти один без всяких помощников, исключая, как говорит кардинал Рец, нескольких сумасбродов, он или получил бы свободу, или нашел бы защитников. Такие размышления, кажется, вовсе не приходили в голову Бофору, и долгое заключение, напротив, сделало его только упорнее. Каждый день кардинал получал о нем известия, как нельзя больше для него неприятные. Испытав неудачу на поприще поэзии, Бофор принялся за живопись. Он рисовал углем черты кардинала, и так как его дарование в этом искусстве было посредственно, портреты выходили не очень похожи. Но он, чтобы не оставалось сомнений, подписывал под ними «Ритрато дель иллюстриссимо Фаччино Мазарини» — портрет знаменитейшего прощелыги Мазарини. Об этом уведомили Шевинье, и он пришел просить герцога избрать себе другую забаву, или, по крайней мере, рисовать портреты без подписей. На следующий день вся комната была полна портретов и подписей. Впрочем, Бофор, как все вообще арестанты, походил на дитя и упорствовал только в том, что ему запрещали. Шевиньи уведомили об умножении профилей. Бофор, не надеясь нарисовать лицо анфас, превратил свою комнату в настоящую выставку профилей. На этот раз комендант не сказал ничего, но однажды, когда Бофор играл в мяч, он велел стереть портреты губкой и закрасить стены. Бофор поблагодарил Шевиньи за обновление полотна, разделил всю комнату на квадраты и каждый из них посвятил изображению особенного эпизода из жизни кардинала. Первый из них должен был изображать «Л'иллюстриссимо Фаччино Мазарини», получающего палочные удары от кардинала Бентиволо, у которого он был лакеем. А во втором «Л'иллюстриссимо Фаччино Мазарини» играл роль Игнатия Лойолы в одноименной трагедии. В третьем он крал портфель первого министра у Шевиньи, который рассчитывал на него наверняка. Наконец, в четвертом «Л'иллюстриссимо Фаччино Мазарини» отказывал в белье Лапорту, камердинеру Людовика XIV, говоря, что для французского короля довольно менять белье раз в 3 месяца. Замыслы были глубокие и превышали талант пленника. Он ограничился размещением рамок и надписями. Но и этого было довольно, чтобы раздражить Шевиньи. Он велел сказать Буфору, что если он не оставит свое рисование, так у него отнимут все принадлежности для рисования. Буфор отвечал, что так как у него отняли возможность приобрести военную славу, он хочет прославиться в живописи, и не имея средств быть боярдом или трибульцием, он хочет сделаться Рафаэлем или Микеланджело. Однажды, пока Буфор гулял по двору, из его комнаты вынесли дрова, угли, золу, так что, возвратясь, он не мог найти ни малейшего кусочка для рисования. Буфор ругался, шумел, кричал, говорил, что его хотят уморить холодом и сыростью, как уморили Пьюи Лоранса, маршала Орнано, великого приора де Вандома. Шевинье отвечал, что ему стоит только дать слово не рисовать больше исторических картин, и ему возвратят дрова и все нужное для отопления. Буфор не хотел давать обещания и оставался без огня на протяжении целой зимы. Больше того, воспользовавшись уходом арестанта, однажды соскоблили все надписи, и комната стала белой, без малейших следов фресок. Тогда Буфор купил у одного из своих сторожей собаку по имени Пистаж. Арестантам не было запрещено держать собак, и Шевиньи позволил собаке переменить господина. Буфор целыми часами оставался взаперти со своей собакой. Догадывались, что Буфор посвящает это время воспитанию Писташа, но не знали, чему он его учит. Когда Пистаж был достаточно выдрессирован, Буфор пригласил к себе Шевиньи и венценских офицеров на большой вечерний спектакль. Приглашенные явились, комната была освещена множеством восковых свечей. Началось представление. Арестант провел на полу куском алебастра, отломанным от стены, черту, изображавшую веревку. Пистаж встал на этой черте, по приказанию своего господина, на задние лапы и, как бы балансируя тросточкой, зажатой передними лапами, начал ходить по черте со всеми ужимками акробатов. Пройдя раза два или три вдоль по черте, он подал тросточку Буфору и продолжал те же движения без нее. Рукоплескания приветствовали умные животные. Представление было разделено на три отделения. По окончании первого приступили ко второму. Пистаж должен был узнать, который час. Шевиньи показал ему свои часы. Было половина седьмого. Пистаж поднял и опустил лапу шесть раз, и в седьмой остановил ее в воздухе. Большей ясности требовать было невозможно. Солнечные часы отвечали бы не лучше. К тому же известно, что они показывают время, только пока светит солнце. Потом Пистаж должен был узнать, кто из присутствующих лучший тюремщик во всей Франции. Собака три раза обошла кружок и почтительно легла у ног Шевиньи. Шевиньи притворился, что находит эту шутку очень милой, и смеялся, но, перестав смеяться, закусил губу и начал хмурить брови. Наконец Буфор задал Пистажу трудный вопрос. «Кто величайший в мире вор?» На этот раз Пистаж обошел кружок, но не остановился ни перед кем, а подошел к двери и начал царапать и визжать у порога. «Видите ли, господа, — сказал Буфор, — умные животные, не находя здесь того, о ком я спрашиваю, хочет идти искать его дальше. Но успокойтесь, это не помешает нам добиться ответа. Пистаж, сюда!» Собака подошла. «Кто величайший в мире вор? — спросил Буфор. Не королевский ли секретарь Камю, пришедший в Париж с 20 ливрами и собравший себе 6 миллионов? Собака покачала головой в знак отрицания. Не казначей ли Демери, продолжал герцог, давший сыну своему господину Торре по случаю его свадьбы 300 тысяч ливров дохода и дом, перед которым Тюильри — шалаш, а Лувр — лачуга? Собака опять покачала головой в знак отрицания. И не он? — продолжал принц. — Поищем еще. Уж не иллюстриссимо фаччино Мазарини ди Писцина. И Пистаж немедленно подтвердил это лаем. — А теперь приступим к другому опыту. — Господа, — сказал Буфор, пользуясь глубоким молчанием для объяснения третьего отделения представления. — Вы помните, что герцог де Гиз выучил всех парижских собак прыгать в честь мадемуазель Понс, которую объявил первой красавицей в мире. Это, господа, вздор. Животные повиновались машинально, не умея различить, для кого не должны прыгать. Пистаж докажет вам и господину коменданту, что он далеко превзошел своих собратьев. Одолжите мне вашу трость, господин Шевиньи». Шевиньи подал ему трость. Бофор держал ее горизонтально на фут от пола. «Пистаж», — сказал он, — «сделай милость, прыгни для мадам де Монбазон». Все засмеялись. Они знали, что когда Бофора арестовали, он был любовником госпожи де Монбазон. Пистаж тотчас же весело перескочил через трость. «Но мне кажется, — заметил Шевиньи, — что Пистаж делает то же самое, что делали его собратья, прыгая для мадемуазель де Понс». «Подождите», — возразил Бофор. «Пистаж», — продолжал он, — «прыгни для королевы». И он поднял трость на полфута выше. Собака почтительно через нее перепрыгнула. «Пистаж», — продолжал он, — «поднимая трость еще на полфута. Прыгни для короля». Собака, несмотря на высоту, легко ее перепрыгнула. «Посмотрите теперь», — сказал Бофор, опуская трость почти до пола. «Пистаж. Прыгни для иллюстриссимо фатчино Мазарини ди Писцина». Собака обернулась к трости задом. «Что это значит?» — сказал Бофор, перенося трость опять к морде собаки. «Прыгай, Пистаж!» Но Пистаж опять обернулся и стал к трости задом. Бофор повторил ту же манипуляцию и фразу, но на этот раз терпение Писташа лопнуло. Он с яростью бросился на трость, вырвал ее из рук принца и сломал зубами. Бофор взял у него кусок трости и очень серьезно подал их Шевиньи, извиняясь и говоря, что представление кончено, но что если им угодно будет пожаловать через 3 месяца на другое представление, то Пистаж выучится новым шуткам. Через 3 дня после этого Пистаж был отравлен. Искали виновного, но легко догадаться, что виновного не нашли. Бофор велел поставить собаке памятник со следующей эпитафией. «Здесь покоится Пистаж, одна из умнейших собак». На это нечего было сказать, и Шевиньи не мог запретить надписи. Но герцог громко заговорил, что на его собаке проверяли яд, предназначенный для него, и однажды после обеда он лег в постель, крича, что у него колика и что Мазарини отравил его. Это дошло до кардинала и перепугало его. Винценский замок считался очень нездоровым. Госпожа де Рамбулье сказала, что комната, в которой скончался Пьюи Лоранс, маршал Орнано и великий приор Вандомский, стоит доброй порции мышьяка. Это слово повторялось всеми. Итак, кардинал приказал, чтобы пробовали питье и пищу, приносимые арестанту. Тогда Ля Роме был приставлен к нему, чтобы отведывать при нем его кушанье. Шевиньи не простил, однако, герцогу дерзости, за которой наказали Писташа. Шевиньи был любимец покойного кардинала. Говорили даже, что он его сын, следовательно, он должен был быть искусен в тирании. Он начал изводить Бофора. Во-первых, он велел отобрать у него все железные ножи и серебряные вилки и дать серебряные ножи и деревянные вилки. Бофор жаловался, но Шевиньи велел ему сказать, что кардинал сказал госпоже де Вандом, что сын ее посажен в Винсен на всю жизнь, и что он опасается, чтобы пленник при этом печальном известии не покусился на свою жизнь. Недели через 2 Бофор увидел вдоль дороги к месту, где играли в мяч, 2 ряда молодых деревьев толщиной в палец. Он спросил, что это значит, и ему отвечали, что деревья посадили, чтобы доставить ему когда-нибудь удовольствие отдыхать в их тени. Наконец, однажды утром садовник сказал ему, что приказано насадить для него спаржи. Спаржа, как всякому известно, теперь поспевает за 4 года, а тогда, при не столь усовершенствованном садоводстве, она поспевала только через 5 лет. Это известие взбесило Бофора. Тогда Бофор подумал, что пора прибегнуть к 1 из 40 средств, и попробовал сперва самое простое — подкупить Ля Роме. Но Ля Роме, купивший свое место за 1500 икю, очень им дорожил. Выслушав пленника, он поспешил уведомить Шевиньи, и Шевиньи тотчас же поместил 8 человек в комнату принца, удвоил часовых и утроил посты. С этой минуты принц ходил не иначе, как ходят театральные короли. 4 человека впереди, 4 позади, и за ними целый хвост охраны. Сначала Бофор долго смеялся над этой строгостью, она была для него развлечением. Он повторял как можно чаще «это меня забавляет» и прибавлял «впрочем, если я захочу избавиться от воздаваемых мне почестей, у меня остается еще 39 способов». Однако это развлечение, наконец, надоело. Из фанфаронства Бофор выдержал полгода. Но через полгода, постоянно видя, что 8 человек садятся, когда он садится, встают, когда он встает, останавливаются, когда он останавливается, он начал хмурить брови и считать дни. Это преследование усилило ненависть его к Мазарини. Он ворчал целый день, отпуская злые остроты насчет Мазарини, и кардинал, знавший все, что происходило в Винсене, невольно вздрагивал, вспоминая о Бофоре. Однажды Бофор собрал своих сторожей и, несмотря на свое отсутствие красноречия, вошедшее в пословицу, сказал им следующую речь, правда, подготовленную заранее. «Неужели вы потерпите, чтобы внука короля Генриха IV извели дерзостями и оскорблениями? Вентер Сен-Гри, как говаривал мой дед, знаете ли вы, что я почти царствовал в Париже? Я целый день охранял короля и его брата. Тогда королева была милостива ко мне и называла честнейшим человеком в королевстве. Выпустите меня теперь, граждане. Я пойду прямо в Лувр, сверну шею Мазарини. Вы будете моей лейб-гвардией, и я сделаю вас всех офицерами и дам вам хорошее жалование. Вентер Сен-Гри, вперед, идем!» Но патетическое красноречие внука Генриха IV не тронуло эти каменные сердца. Все остались на месте. Бофор сказал им, что они дрянь, и превратил их в жестоких врагов. Иногда, когда заходил к нему Шевиньи, а он заходил постоянно, раза два или три в неделю, герцог пользовался случаем угрожать ему. «Что бы вы сделали, — говорил он, — если бы вдруг явилась сюда армия парижан, закованная в железо и сверкающая мушкетами, чтобы освободить меня?» «У меня на укреплениях, — отвечал Шевиньи с низким поклоном, — 20 пушек. И 30 000 зарядов в запасе. Я стрелял бы по армии как можно лучше». «Да, но когда ваши 30 000 зарядов были бы расстреляны, они взяли бы замок, и я вынужден бы был позволить им вас повесить к истинному моему прискорбию». И принц, в свою очередь, чрезвычайно вежливо кланялся Шевинье. «А я, — отвечал Шевинье, — как только кто-нибудь из этих бродяг взойдет на укрепление, я буду вынужден, к моему сожалению, убить вас собственной моей рукой, потому что вы мне вверены исключительно, и я должен сохранить вас живого или мертвого». И он снова кланялся принцу. «Конечно, — продолжал принц, — но так как эти молодцы явятся сюда, вздернув на виселицу Джулио Мазарини, то вы поостережетесь меня тронуть и оставите меня в живых, опасаясь, что парижане вас четвертуют лошадьми, что еще неприятнее, чем быть повешенным». Эти кисло-сладкие шуточки продолжались минут 10-12 и всегда кончались одним и тем же. Шевиньи оборачивался к дверям и кричал: «Эй, Ля Роме!» Входил Ля Роме. «Ля Роме, — продолжал Шевиньи, — поручаю господину Буфору вашему особенному надзору. Оказывайте ему почтение, должное его имени и сану, но не теряйте его ни на минуту из виду». Потом он раскланивался с Бофором с иронической учтивостью, от которой тот страшно бесился. Таким образом, Ля Роме сделался непременным сотоварищем за обедом герцога, его вечным сторожем, тенью его тела. Надо, впрочем, сказать, что общество Ля Роме, веселого, малого, откровенного собеседника, известного собутыльника, искусного игрока в мяч, человека доброго и имевшего в глазах Бофора только один порок — неподкупность, сделалось для него развлечением. К несчастью, нельзя того же сказать о Ля Роме. Хотя он дорожил в некоторой степени честью быть запертым с таким важным арестантом, однако удовольствие жить запросто с внуком Генриха IV не вознаграждало его за невозможность посещать иногда свое семейство. Можно быть превосходным тюремщиком и в то же время хорошим мужем и отцом. Ля Роме обожал свою жену и детей и видел их только с высоты стен, когда они являлись на прогулку по ту сторону рва, чтобы доставить это утешение его супружескому и отеческому сердцу. Это было для него слишком тяжело, и Ля Роме чувствовал, что веселый нрав его, который он считал источником своего хорошего здоровья, не задумываясь, что, вероятно, наоборот, он был его следствием, недолго сохранится при таком образе жизни. Это убеждение укоренялось в его уме. Между тем, отношения Буфора к Шевиньи сделались еще неприязненнее, и, наконец, они вовсе перестали видеться. Ля Роме почувствовал, что на него легла еще большая ответственность. Изложенные нами причины заставили его искать облегчение, и он очень горячо принял предложение друга своего, управителя маршала Грамона, дать ему помощника. Он тотчас же доложил об этом Шевиньи, и Шевиньи отвечал, что он нисколько этому не противится, лишь бы человек был какой следует. Мы считаем совершенно излишним рисовать читателю нравственный или физический портрет Гримо. Если, как мы надеемся, он не совсем забыл первую часть этого сочинения, он, вероятно, довольно хорошо помнит этого человека, в котором не произошло никаких перемен, исключая то, что он стал на 20 лет старше и сделался от этого еще молчаливее, хотя со времени перемены, происшедшей в Атосе, ему дана была полная воля говорить. Но тогда Гримо молчал уже лет 12 или 15, и эта привычка стала его второй натурой.